и ворочает огромные компании в Брадфорде, зарабатывая на оптовой торговле овощами. Кто сказал, что все это было именно так? Кто-нибудь видел их, этих братьев? А главное, как оно там, на Сириусе? Но мало кто знает, что некая группа ученых, не сообразив, что Шрёдингер имел в виду эксперимент умозрительный, примечание, то есть такой, который на деле поставить нельзя, потому что ничего не выйдет, попыталась воспроизвести все это на практике. Ящик, источник радиации, склянка с ядом, все как написано, ну и код, конечно. Разумеется, они упустили из виду кое-что очень важное. Хотя экспериментатор не знал, что происходит в ящике, кот-то знал это чертовски хорошо. Считает, что близкая перспектива виселицы окрыляет разум. Как же его тогда окрыляют смутные подозрения о том, как этот вот тип в белом халате через минуту поднимет крышку и обнаружит, что ты давно уже мертв. Подстегиваемый этими подозрениями, а также, возможно, квантами, что так скачет по лаборатории, кот сиганул за угол пространственно-временного континуума, и спустя какое-то время его, порядком ошалевшего, обнаружили в чулане. Эволюция, как известно, всегда готова подхватить полезную идею, и этот новаторский способ уносить лапы от всяких неприятностей передался потомкам экспериментального кота. А потомков у него было много, что и неудивительно, учитывая его новообретенный дар. Так вот, ген, отвечающий за этот дар, оказался таким неодолимо доминантным, что теперь в жилах большинства кошек течет кровь шрёдингеровского кота, и, как следствие, они все обладают способностью проникать внутрь всевозможных запертых ящиков и выбираться из них наружу. А к закрытым же ящикам можно отнести комнаты, дома, холодильники, переноску, в которую вы, вот честное слово, засунули кота, чтобы вести его к ветеринару и прочее, и прочее. Если вечером вы выставили кота за дверь, а утром обнаружили его мирно спящим у своей кровати, значит, ваш кот шрёдингеровский. Одна научная школа полагает, что существует своего рода антишрёдингеровский ген. Если шрёдингеровский кот, говорят эти ученые, способен выбраться из самых странных мест, то почему иногда коты не могут покинуть закутки, из которых, казалось бы, легко можно выбраться, сдав назад или протиснувшись вперед? Имеются в виду случаи, когда котов находят чаще всего на слух, за холодильниками и кухонными шкафами, в закрытых гаражах или, как кота одних наших знакомых, в стене, воображая себе ужасы в духе Эдгара Аллана По. Они, конечно, кинулись долбить стену там, откуда доносилось мяуканье, но мяуканье сместилось прочь от дыры, поскольку коту не понравился стук молотка, а спустя сутки он вылез сам, привлеченный запахом еды. Однако мы склонны полагать, что эти ученые заблуждаются, и такие случаи следует рассматривать просто как примеры игры в потусторонность, смотри, игры, в которые играют кошки. Однако эта кошачья способность, без сомнения, наблюдаемая всеми настоящими кошатниками. А помните случаи, когда ваш кот пропадал без вести на пару дней и возвращался толстым и гладким? Где он был? Попрошайничал по соседям или просто смотался в будущую среду, когда вы на радостях, что он вернулся, накормили его до отвала? Подводит нас к интересной теме. Итак, коты в истории. В книгах пишут, что кошки произошли около 45 миллионов лет назад от дикой цветы. Их первые успехи впечатляют. Должно быть, в те времена кошки спешно эволюционировали под лозунгом «Прочь от цветы».